Иден Холл. Развод. Расплата придет. Глава первая. «И знаешь, что я тебе скажу?» Раздается голос мужа, и я замираю, взявшись за ручку стеклянной двери, ведущей на террасу большого дачного дома. Только собралась войти, но что-то меня останавливает в этот миг. «Это был лучший секс в моей жизни», продолжает с эмоциями. Я застываю от смущения. Валера сидит там с друзьями в мужской компании, и они решили обсудить щекотливую тему. Ворваться сейчас к ним было бы крайне неловко, особенно учитывая, что я и есть объект его рассказа. «Анька трижды кончила. Вы бы слышали, как она стонала». «Что? Что он сказал?» У меня перехватывает дыхание. Я так и замираю, держась за дверную ручку. Я не ослышалась. «Анька?» Его коллега, про которую он мне периодически рассказывает байки, что она невероятно недалекая блондинка и вечно косячит по работе. «Да ладно, прям три!» Ржет лучший друг моего мужа Женька, что сидит напротив него за уличным столом, уставленным закусками. «Лизка-то у тебя больше раза никогда не кончала, ты сам говорил». Я тяжело сглатываю от своего имени в этом контексте. Его будто испачкали. Мало того, что нашу интимную жизнь муж обсуждает с друзьями уже не в первый раз, так оказывается, я не единственная участница этих рассказов. Мне становится дурно от осознания слов Валеры. Он спит с другой женщиной? Я не могу в это поверить. Даже присматриваюсь получше. Точно ли это мой муж сидит в плетеном кресле и размахивает бокалом на эмоциях? Может, мне показалось? Может, не обо мне речь? Может, это не он сказал? Сквозь чуть затемненное стекло я отчетливо вижу самодовольный вид мужа, но он и не подозревает, что я здесь. Стекло с той стороны зеркальное, чтобы соседи не видели, что происходит в комнатах. А яркое летнее солнце, заливающее террасу, мне только помогает оставаться невидимкой. «Алиска — это Алиска!» — отмахивается Валера с пренебрежительным видом. «Но не может она по-другому. Вот такая она вот!» — разводит руками. «Если бы не Анька, то и вообще на стену бы полез!» «А это почему?» — Саша, другой его товарищ, сразу же пристает в кресле. «Жена ж у тебя классная, красивая, следит за собой, в зал ходит». «Классная, не классная, но мне трындец, как скучно с ней!» — морщится Валера. «Пресно! Ни адреналина, ни страсти, ни огня, ни... я не знаю, азарта!» «Пф!» — саркастично закатывает глаза Женя. «А что ты так реагируешь?» Муж откидывается в кресле и отпивает из бокала с важным видом. «Ты что, не в курсе, что мужчина — хищник по природе?» «Завоеватель. Но не ты, конечно». Машет рукой на Женю. «Но по природе мы должны добиваться женщину, охотиться, загонять. Да и в принципе мы не моногамны. Мы должны покрывать максимум доступных самок вокруг себя, чтобы полноценно размножаться, как львы». «Да, я тоже это слышал». Поддерживает его Саша. «И у того блогера читал, как его? Серафимова». Там он рассказывал, что ученые проводили исследования и определили, что это естественный эволюционный механизм у мужчин. «Так ты ж женат!» — вставляет Женя, и я была бы ему благодарна за отрезвляющую реплику, если бы не знала получше, что он сам ушел от жены. Все друзья моего мужа — холостые мужчины, не обремененные семьями. «Женат, брак — это клетка», — заявляет мой муж. «А моногамия — социальный конструкт, насилие над природой. Его придумали слабаки, те самые, на которых ни одна приличная тёлка не посмотрит, и приходится держаться за одну юбку всю свою жизнь, чтобы, не дай бог, не сбежала последняя. Вот это их идея. А настоящие самцы? Как ты, что ли?» Саша все смеется. «Да, да, как я». Муж приосанивается. «Они не должны подчиняться одной женщине, иначе ты под каблуком, тебя приручили. Настоящим самцам нужна свобода и разнообразие. Вот по вторникам и четвергам я Аньку трахаю». «Ах, он подлец!» — взрывает меня. Рассказывал, что по этим дням у него позднее совещание на работе. Я его жду вечерами, ужин готовлю, чтобы он голодный и уставший мог поесть нормально. А он, значит, Аньку. И этот уставший паразит приходит вымотанным не потому, что работал из последних сил. Он совсем по-другому аппетит нагуливал, зараза. «А по пятницам Оксанку», — добавляет Валера, и я окончательно теряю ход мыслей. «Что? Их еще и двое?» Кулаки сжимаются сами собой, и я закусываю щеку, чтобы не заорать. Меня затапливает такой невообразимой горечью от обиды и предательства, что вот-вот захлебнусь. «Да ты заливаешь! Где Оксанка, где ты? Она же секретарша Реброва!» Саша не верит ему. Они давно работают порознь, но друг мужа знает большинство сотрудников той небольшой фирмы, где они начинали вместе, пока не разбежались в разные места. А Ребров так вообще их общий бывший друг, который возглавил эту компанию, но дружить с мужиками почему-то перестал. Мне никто никогда не рассказывал, почему, но я знаю, что Валера его терпеть не может. «Где Оксанка?» — усмехается Валера с хитрым и довольным видом. «В подсобке она, на столе кверху жопы, пока я деру ее сзади. Она так больше всего любит. И это так шикарно. Ведь Оксанка — просто королева. Тёлка высшего разряда. Элитная красотка. Она для своего генерального, знаешь, какие губы и грудь сделала? Глаз и рук не оторвать. Но вместо Реброва пялю ее я». И звучит это из уст мужа с такой гордостью, будто вот это вообще самое большое достижение его жизни. Переспать с любовницей генерального, чтобы отомстить за старые обиды? Серьезно? «Ну ты и чёрт!» Женя криво ухмыляется. «А как же Лиза?» Мне уже плевать на попытки Жени встать на мою сторону. Осознание, как далеко зашел муж в своих изменах, добивает меня все больше и больше. Я сажусь на стеклянный столик возле окна, потому что меня уже почти не держат ноги. Меня трясет. За какие-то пару минут мой мир перевернулся с ног на голову. А ведь я всего лишь заехала на Сашину дачу, чтобы передать мужу таблетки, так как у него проблемы с желудком. А на этом регулярном сборище друзей они всегда едят и пьют сплошную вреднятину. Волновалась, что ему плохо потом будет. Тащилась целый час по пробкам за город. Позаботиться решила. Думала, заскочу, отдам по-тихому и сбегу, чтобы не мешать им отдыхать в чисто мужской компании. Без предупреждения. Если бы я знала, чем это закончится, не поехала бы сюда. Хотя, видать, судьба привела меня сюда, чтобы я увидела обратную сторону своего брака. Голова идет кругом от услышанного. Это вообще со мной происходит? Это не сон? «Да что ты все заладила, Лиза да Лиза!» — рычит недовольный Валера. «Ты сам ее, что ли, хочешь? Не имется тебе?» «Да не. Вот что я тебе скажу. Лиза моя жена. Она мой тыл. Стабильная, спокойная. Готовит хорошо, работает, красивая». Заминается, качает ладонью. «В меру. Но она как домашние пельмени». На эмоциях ставит стакан на столик, взмахивает рукой. «Можно поесть, когда голодный, но без особого кайфа. А Анька и Оксанка — это мои антилопы, моя добыча. Там грудь». Показывает руками размер. «Губы, ноги от ушей. Вкуснятина. Я их добыл и жарю, как самый настоящий охотник, хищник. Как дикий зверь. Где поймал, там и...» Дверь предательски скрипит, когда я ее открываю, но так даже лучше. Я стою в проеме, держась за ручку, и зеркальное стекло меня больше не скрывает. Валера, что сидел лицом к двери, застывает, как олень, пойманный в свете фар посреди ночной дороги. Жаль, что увесистые рога венчают не его голову, а мою. Столько лет я считала, что он порядочный и верный муж. Мразь! «Где поймаешь, там и что?» Произношу таким голосом, что у самой мурашки по коже. Мне стоит неимоверных усилий держать лицо, а не вцепиться ногтями в эту небритую мужественную рожу настоящего самца, что вытаращил на меня глаза. «Твою ж налево!» — слышу голос Саши. «Лизонька!» — еще один самец, Женя, блеет испуганно. «Он не это имел...» «Лиза!» — тяжело сглатывает Валера. «Ты откуда здесь?» «Ну что же ты? Закончи фразу. Где поймал, там и что?» Повторяю еще раз настойчивей. Я не знаю, как сейчас выгляжу. Быть может, на моем лице весь спектр эмоций, которые бурлят внутри. А может, там в красках нарисована неминуемая расплата этого неверного урода, что стоит передо мной. Но Валера отрывает взгляд от моего лица. Смотрит на одного дружбана, потом на второго. На его собственной физиономии все оттенки красного сменяются белым. Муж резко ставит стакан на стол и порывисто встает. «Да как ты посмела!»